Глава 1. Февраль 1865 года. Американская империя. Альбукерке. Вот уж угораздило, так угораздило лично отправиться на передовую величайшего по меркам империи строительства. Это я сейчас про трансконтинентальную железную дорогу, которая, пройдя через Техас, должна была дотянуться до Альбукерке, затем по прериям Нью-Мексико, где сейчас ни черта стоящего и интересного в помине не наблюдалось. Да-да. Преснопамятный великий, ужасный и очень шумный Лас-Вегас сейчас даже в проекте не существовал. Знаю, в привычном мне времени реальности он находился на территории Невады. Но это так, мелочи жизни. Все едино по пути прокладываемой железной дороги должны были закладываться новые города и развиваться совсем небольшие поселения, географически выгодно расположенные. Где железные дороги, там и особо активное биение жизни. Гостиницы, бары с борделями. Разного рода магазины, склады, мастерские и заводики. А еще деньги. Большие деньги, выделяемые даже на собственное строительство. Из-за этих самых больших денег все и началось. Собственно, началось все официально 24 марта 1863 года, в день официального старта строительства дороги, что должна была связать восточное и западное побережья. Деньги на запуск строительства имелись, благо контрибуции от проигравших с треском войну США тоже не просто так были. Опять-таки, экспроприированные на территориях Янки запасы рельс, паровозы, различный инструментарий для масштабной постройки железной дороги и прочие полезные штуковины должны были обеспечить неплохой задел для строительства. Деньги, рельсы, сталелитейная и прочая промышленность. Что нужно еще? Специалисты и мало, а то и вовсе неквалифицированная рабочая сила, работающая по принципу «бери больше, кидай дальше» и «катать круглое, носить квадратное». Главное, чтобы не наоборот, а то насмотрелся я, что там, что уже здесь, на индивидов, которые словно с кроликом головами обменялись, настолько были тупыми и принципиально неспособными к обучению. Специалистов по постройке железных дорог и впрямь не хватало, но их можно было законтрактовать по ту сторону океана. Да и из США кое-кого переманить, благо далеко не все там были ярыми сторонниками аболиционизма и прочей ереси. Присматривать, конечно, за подобными кадрами следовало по полной. Однако, везде есть свои сложности. Что же касаемо тех самых, почти неквалифицированных и предназначенных для откровенно тупой работы, тут проблем не должно было нарисоваться. Даже с учетом того, что нехватка населения в империи по-прежнему являлась важным и требующим скорого решения вопросом. Почти 2 года строилась эта железная дорога. Много? Это как сказать. В знакомой мне истории ее что-то около 7 лет строили, причем вбухали туда уйму сил, средств. Про время и без того упоминалось. Только вот немалая часть всего этого ухнула в никуда. Разворовалась, поломалась, ушла в свисток, да и ошибок при строительстве допустили множество. Не столько технических, сколько связанных с общей стратегией и человеческим фактором. Более 2000 километров пути. С другой стороны, а кто мешал строить с двух сторон? Из Техаса и из Калифорнии? Правильно, никто. Другое дело, что с восточной стороны ожидать очень уж высоких темпов строительства не стоило вследствие слабой развитости Золотого штата в плане какой-либо промышленности. И никаких тут частных строительных компаний на стройке такого уровня. Исключительно централизованный контроль. Ибо если уж контрольный пакет у государства, так и контролировать будет именно соответствующее министерство. Да, сам министр был слабоват. Больше символическая фигура, но его заместители – это уже совсем другое дело. И никаких, понимаешь, попыток соревнования. Кто быстрее проложит рельсы до условной середины. Вся эта соревновательная штурмовщина редко когда до добра доводила, даже если не принимать во внимание попытки прямо или косвенно саботировать работу конкурентов. Скорость, она нужна лишь в очень специфических делах вроде ловли блох и в случае острого расстройства желудка. Тогда да, тогда не поспоришь. Иначе, я хорошо помнил истории обо всех этих нецензурных, то есть стахановских движениях, пошедших в широкие пролетарские массы, как образец идеального труда. Ну-ну. В результате же снижение качества варианта «третий сорт» не брак. Попытки эксплуатировать оборудование сверхзаложенных норм. Многочисленные травмы на производствах с окончательным подрывом здоровья и прочие откровенно вредные штуки. Не, скажем дружно, нафиг нужно. Громко скажем, во всеуслышание, и еще начальственным рыком укрепим. Увы, рык такого рода помогал избавиться лишь от добросовестных заблуждений, перегибов на местах, да урезонить некоторых не особо смелых и хитрых любителей, запустить лапы в казенные суммы и казенные же материалы. Для более продвинутой искушенной публики слов было маловато. Требовалось карать, причем быстро и жестоко. Вот и карали, раз за разом, кратно взыскивая сварюг, а заодно и отправляя их на довольно длительный отдых в места грустные и печальные, огражденные от открытого мира стенами и решетками. Помогало? Бесспорно, ибо имелись, возможности сравнить с тем, что творилось как немного раньше, так и теперь в иных странах. США, германские государства, Британия с Францией, Россия опять же. Воровали везде, только убытков было куда как меньше. Когда попавшихся ворюг наказывали не абы как, а весьма сурово, да к тому же показательно. Прекратилось ли воровство? Помилуй боги, на подобное и надеяться не стоило. Желание человеческое урвать себе кусок пожирнее неискоренимо в принципе. Даже если более 90 облеченных доверием окажутся того реально достойными, найдутся несколько отщепенцев, готовых рискнуть честью, репутацией, свободой, самой жизнью, наконец, только бы запустить дрожащую от жадности лапу в золотую кубышку. Вот и в случае строительства трансконтинентальной железной дороги наблюдались те же Фаберже, разве что вид немного сбоку. Пытались украсть, иногда даже успешно. Попадались большей частью, иногда подавались в бега. Кто поглупее, пытался свалить в США или Мексику. Поумнее – добраться до подходящего порта и по ту сторону океана, дабы затеряться на просторах Европы с довольно многочисленными укромными местами. Искать старались, понятное дело, всех, но поймать всех – это уже из области фантастики. Зато поддерживалось понимание того, что любая попытка воровства из казны сулит огромные риски. Так и жили почти что 2 года. Что изменилось сейчас? Почему меня понесло проверить ситуацию лично? Стали поступать смутные, но нехорошие сигналы, что речь уже не только о деньгах, но и о чем-то более серьезном. Если точнее, то о попытках не просто воровать, но еще и саботировать строительство. Осторожно так, аккуратно, чтобы сразу заметно не было. Сначала смутные, а потом уже и явные для понимающих людей. Пришла бракованная партия рельсов? Бывает, но ведь проверка на то и проверка, чтобы даже если при отгрузке их пропустили, то тут на выгрузке нашли и доложили. А нет, брак пошел в дело, тем самым увеличив в разы риски крушения. Как только поезда наберут скорость и внезапно... Понятно, что внезапно случается. Взрыв в паровозном котле? Опять же, чего только не бывает. Но один случай – случай, 2 случая – подозрения, 3 – повод бить в колокола. Да так, чтобы во все стороны света тревожные звуки доносились. Хотя этих случаев пока было всего лишь 2. Массовое отравление рабочих из-за внешне вполне свежей и проверенной, а на деле оказавшейся опасной для здоровья пищи. Сложно работать, когда большая часть персонала мается животами и превращает все вокруг в один большой сортир на природе. Врачи же из имеющихся лишь разводят руками или печут о пищевых отравлениях и необходимости соблюдения санитарии. Как будто это и без их слов не делалось. В общем, это и многое другое явственно свидетельствовало о саботаже. Хорошем таком, умелом, качественном. Подозрения? О, они имелись, причем лежали на сей раз в области не столько политики, сколько чистой воды экономики. Строительство такой штуки, как трансконтинентальная железная дорога, это не абы что, а серьезное достижение. Более того, мы сами распиарили ее строительство по всему миру как передовое достижение, во всех смыслах передовое. От, собственно, протяженности до использования при строительстве новейших технических достижений. Достаточно сказать, что в мировой прессе о нашей стройке века упоминали гораздо чаще, нежели о Суэцком канале. И это несмотря на то, что канал был куда как более важен и нужен. Просто правильно расставленные акценты вкупе с пониманием, что общественное мнение и притянутое внимание – то, чем при желании и умении можно так легко манипулировать. Играли, играли. Вот и заигрались. Или доигрались. Тут уж как посмотреть. Кому-то и есть подозрение, что нашим главным сейчас геополитическим противником, живущим на одном туманном острове, явно захотелось по-тихому нагадить соседу под дверь, показав, что разрекламированная всему миру стройка далеко не идеальна. Более того, проблем на ней возникает ничуть не меньше, чем у Лесепса с его Суэцким каналом. Подобное требовалось пресекать. Не слухи, ясен пень, ибо глупо бороться со следствиями, не устраняя причину, а источник проблем, местный источник, а именно координаторов всего этого безобразия, устранить или вынудить их свернуться, предпринять ряд защитных мер. Этого, по всем прикидкам, должно было хватить. Для чего? Выиграть время, достаточное для нормального завершения строительства. Вот и выехал я из Ричмонда некоторое время тому назад на поезде. Не обычном, а личном, если так можно сказать. Паровоз, тендер и два вагона, в первом из которых несколько особо комфортабельных купе для меня и кое-кого из близкого круга. А во втором личная охрана из диких до пары спецов, умеющих делать тайное явным в различных сферах и разными средствами. Малый джентльменский набор, если так можно выразиться. Перестук колес по шпалам, мягко покачивающийся вагон. Благодать, да и только. Но и гарантированно хорошая компания во время поездки, поскольку Вайнона, она ж как магнит, прилипает крепко и без заметного усилия не отдирается. Вот и сейчас лежит рядом, крепко прижавшись, да еще ногой для гарантии зацепив. Про руки и говорить нечего. Поневоле улыбаюсь, поправляя ей прядь волос, которую и выбившейся из прически назвать сложно, за неимением таковой. Художественно-хаотический беспорядок. Во всей своей диковатой, но запоминающейся красе. «Вик, я уже все, устала, больше не могу». «Лежи уж, чудо». Улыбаюсь. Настолько мило сейчас это прозвучало. Сам уже в этом плане полностью вымотан. Видишь, какая гармония душ и тел у нас с тобой наблюдается. Даже от постельных забав одновременно устали. Немножко устали. Завтра снова. Уже сегодня. 2 часа ночи, чудо ты мое. И утром будем уже в Альбукерке. Кое-что уже ясно. Но окончательно черту подвести и начать активные действия лучше уже по нашему приезду. Твоему приезду. Поправила индианочка. Я так и не научилась в этих тайных делах понимать. Диверсии, саботаж, резиденты и полевые агенты. Это твоя сестра и Джонни в этом, как рыба в воде. Или змея в траве скользят. Скорее уж змеи. Тут нельзя было не усмехнуться. Вспоминаю всю работу, проделываемую этими двумя. Но особенно Марией. Сестренка действительно ухитрялась разговорить, даже немого, и выжать воду из камня. Хотя, скорее уж, выжималась кровь в перемешку со слезами, учитывая специфику нашей работы. За прошедшее с момента победы в войне с Янки и особенно с официального образования империи время, Ричмонд и окрестности стали не сказать, что идеально чисты от угроз территорий, но близко к этому. Остатки сочувствующих аболиционистам, возможные симпатизанты потерявшего власть в Мексике Хуареса, из числа латино, немногочисленные, но таки да имеющиеся в империи сторонники, разного рода анархистов-террористов, и обиженные нашим жестким участием в подавлении их восстания поляки. Всех приходилось искать, а найдя, поступать по ситуации. Самым мягким вариантом была высылка куда подальше, а затем по степени жесткости шло лишение гражданства и выброс нежелательного элемента за пределы империи. Это для тех, кто не успел реально напакостить. Напакостивших же ожидало пребывание в местах, где небо в клеточку и одежда в полосочку. Повешение или расстрел? Вот подобных случаев было действительно мало. Не по пальцам пересчитать, конечно, но мало. В основном те мексиканцы, которые заморались в делах Хуареса по самую маковку и думали отсидеться на землях северного соседа, рассчитывая, что там уж их искать точно не станут. И, разумеется, остатки не просто аболиционистов, а крепко связанных с Янки, да к тому же причастных к тем мерзостям, что творили их свободные полки. К слову сказать, список всех участников онных, особенно офицеров, был составлен. Всех, кто являлся замешанным в винчестерском кошмаре и в других, менее известных, но аналогичных по существу случаях. И как через агентов, так и посредством простых наемников, мы тщательно сокращали их число. Беспредел? Беззаконие? Вовсе нет. поскольку в Ричмонде был проведен вполне себе открытый процесс, на который было предложено явиться, если не ранее упомянутым, так хотя бы представителям он их с целью, если не оправдаться, подобное в целом было нереально, то вывести из-под приговора отдельных личностей, ну или различными способами смягчить приговоры для менее замаранных в преступлениях против гражданского населения. Не явились, не воспользовались. Вот и были вынесены приговоры, большая часть из которых являлись смертными, пускай и заочными. Подавляющее большинство участников тех событий были объявлены вне закона. А тем, кто приведет приговор каждому из приговоренных в исполнение, обещаны были немалые суммы. А уж любовь ганфайтеров к хорошему заработку, лечению и исправлению не поддается. Это даже если учитывать тот факт, что сие буйное и опасное племя большей частью откочевало к нам. Что поделать, сперва Авраам Линкольн, а затем и сменивший его на посту президента Ганнибал Гэмлин, заметно прижали эту не то прослойку, не то касту, сделав их работу порой сложной, а порой и вовсе невыносимой. Впрочем, для нас это было только на пользу. Но да, немного не о том сейчас речь. Если для обычной полиции империи работы как в прошлом хватало, так и теперь не особенно поубавилось, то вот полиция тайная могла немного, но расслабиться. Особенно с учетом достигнутых с Британией договоренностей, которые англичане вроде как намеревались соблюдать. И это радовало, ведь постоянно ожидать очередного покушения отнюдь не то, что способно добавить хорошего настроения. Вон, в Санкт-Петербурге тоже ситуация заметно обострилась после покушения на Александра II группы Каракозова, что являлось частью земли и воли. «Опять задумался?» В самом прямом смысле потыкала меня пальцем в бок Вайнона. «Давай, расскажи маленькой и любопытной девушке, что тебя беспокоит?» «Беспокоит многое, но с конкретикой как-то малость затрудняюсь. Последствия покушения на русского императора, которые хотелось бы обернуть на пользу, а не во вред сложившемуся союзу. Война между бурами и зулусами, которая понятно, как закончится после такого крупного и показательного поражения негров. Но...» «Что?» «Британцы опять пакостят. Не дают нашим южноафриканским союзникам полностью додавить дикарей. Не удивлюсь, если они тамошнего зулусского королька под свой протекторат возьмут, за оказанные услуги обкарнав оставшиеся от его Зулуленда сразу с нескольких сторон». «Все хотят кушать. Англичане тоже». С непередаваемой небрежностью произнесла девушка. «Ты же знал, что это случится?» «Знать-то знал, но надеялся на лучшее». «И готовился к худшему?» Киваю, соглашаясь с очевидным. Ясное дело, что британцы себя не обидят. Вот совсем и абсолютно, особенно учитывая тот факт, что в Натале с не столь давних пор засел довольно нестандартно по их меркам мыслящий лейтенант-губернатор. Ко всему прочему, близкий родственник британского посла у нас, в Ричмонде обитающего. Сдается мне, что вся затеянная им возня с зулусами, натравливание их на буров, это не с целью ослабить Трансвааль с Оранжевой, а для расширения владений Британской империи за счет зулусов и прочих тамошних дикарей. Причем провернуто явно будет так, что те сами прибегут и взмолятся о защите, если уже не взмолились. А ведь не Африка единой. Да и наши местные дела тоже не есть альфа и омега мировой политики. Совсем не альфа, если вспомнить о главном театре военно-политических действий, то бишь Европе. Там тоже все было ни разу не тихо. Всего полгода прошло, с момента окончания Второй Шлезвигской войны, по итогам которой Пруссия и Австрия отщипнули от Дании все ее провинции с солидной долей немецкого населения и должны были их поделить. Только вот хитромудрость Бисмарка, железного канцлера, и откровенная косность и некоторая отсталость от жизни дипломатов австрийских дали Пруссии возможность довольно тонко, но жестоко издеваться над австрияками. Уровень издевательств был даже выше, нежели в знакомой мне истории. Причина? Так здесь кайзер и его канцлер, зачастую играющий монарха, как умело и непринужденно управляемую куклу, знал, что у него есть поддержка одновременно от России, Испании и Американской империи. А что было у Австрии? Кто готов был случись что, действительно за нее вписаться? Франция? Ну, допустим. Британия? С огромными оговорками. Да и то в случае, если прусаки совсем уж берега потеряют. Вот и получалось, что императора Франца Иосифа пока что доводили до белого коленя, равно как и его министров. Про послов в Пруссии и союзном собрании Германского союза и говорить нечего. Эти хлебали яд, источаемый Бисмарком, даже не полной ложкой, а скорее большим таким черпаком. Цель? Провокация с целью разъярить австрийцев до потери теми здравого смысла. Чтобы те, убаюканные впечатлениями, ложными, откровенно говоря, о своих возможностях и превосходстве над Пруссией, рискнули довести дело до предвоенной ситуации, когда достаточно малейшего изменения обстановки для появления casus belli. А уж при благожелательном отношении к желаниям Пруссии со стороны России, Америки и Испании, да еще учитывая желание Италии откусить от Австрии пару вкусных кусков. Война. Вторая по счету для обновляемой Пруссии. Да аккурат после столь удачно сложившейся первой. К этому стремился Бисмарк. Это же было на руку и нам. Очень уж мешали далеко идущим планам две державы, Австрия и Франция. Первым делом тем, что проводимая ими политика порой пованивала, а порой так и вовсе откровенно смердела. А поскольку бить врага, расположенного далеко, лучше всего чужими руками, то как раз Пруссия, у которой были большие претензии что к Австрии, что к Франции, подходила на роль сокрушителя как нельзя лучше. Да и знания из той еще родной ветви реальности четко говорили о том, что пруссакам это вполне по силам, даже если просто не мешать. Если же еще и помочь, опосредованно, косвенными методами плюс, само собой, дипломатической поддержкой, тогда расклад окажется и вовсе отличным. Некоторые мысли до ночью, да под стук колес, очень хорошо усыпляют. Усталость после эротической гимнастики с очаровательной девушкой, опять же, неудивительно, что меня сморило, отправляя в страну сновидений. Альбукерке. Изначально чисто испанское строение. Один из колониальных постов, заложенный в начале 18 века. Затем, понятное дело, стал мексиканским городом. А под власть США без малого 20 лет тому назад, по итогам войны с Мексикой, которую последняя позорнейшим образом продула, по целому ряду понятных причин. Город был важным опорным пунктом, ибо географическое положение тому способствовало. Более того, являлся чуть ли не самым важным и мощным узлом обороны на многие десятки километров во все стороны. Укрепление и хороший гарнизон, естественно, прилагались. Неудивительно, что прокладываемая железная дорога проходила через Альбукерке. Уже прошла, поскольку работы велись уже значительно западнее. Почему тогда целью моего визита был именно этот город? Да просто не было по пути в Сан-Франциско более крупного и вообще сколь-либо развитого поселения. Лишь малые города, форты, совсем уж малозначительные населенные пункты. Нью-Мексико и Аризона. Это же не штаты, а всего лишь территории, которые должны были стать очередными штатами империи лишь после того, как там будет достаточно и населения, и городов, и инфраструктура подобающая образуется. Так что Альбукерке и иных вариантов просто не имелось. Там, к слову сказать, был основной логистический и управленческий центр трансконтинентальной железной дороги. Той части, которая прокладывалась в направлении с востока на запад, разумеется. Нас встречали. Не сам мэр и не командир гарнизона. И слава богам, потому как все эти ненужные и откровенно лишние церемониалы мне нафиг не сдались. Но люди при форме и погонах. Безопасность уже давно стала не пустым звуком, особенно после некоторых случившихся в империи событий. «Майор Грискомп, заместитель командира гарнизона Альбукерке, полковника Фогеля!» Вытянулся в струнку главный среди встречающих нас на станции. Едва мы с Вайноной и сопровождением вышли из вагона. «Жду ваших распоряжений!» «Расслабьтесь, майор. Отмахнулся я от лишнего официоза. Давайте сперва в мэрию. А там хотелось бы поговорить с начальником строительства восточного участка. Да и с местным начальником отделения тайной полиции тоже есть о чем побеседовать». «Как прикажете!» И впрямь слегка сбросил ощутимую до этого напряженность Грискомп. «Прошу к экипажу. Новому. Таких в Альбукерке только два». Меня этими самыми новинками было не удивить. Оно и понятно. Ведь все последние писки прогресса первым делом появлялись как раз в столице империи, а уже оттуда расползались по провинциям. Вот и экипажи нового типа, они же парамобили, добрались и до Альбукерке. Причина? Как ни крути, а главный город территории Нью-Мексико. Да еще и логистический плюс управляющий центр восточного участка трансконтинентальной железной дороги. Вон он стоит, уже готовый двигаться, с разведёнными парами. На вид, вот реально, как закрытый экипаж, пускай приземистый. Массивный, да и труба в задней части, из которой шёл едва заметный дымок. О многом говорила понимающему человеку. Стимпанкера подкралась незаметно. Одними губами, чтоб точно никто не услышал, произнёс я, под руку с Вайноной направляясь к парамобилю, осматривая как его, так и просто окружающие виды. Парамобиль – явление, созданное давным-давно, но сильно тогда недооценённое в силу косности мышления многих власть и деньги имущих. Вот выгоду от железных дорог ухватили относительно быстро, а про парамобили уперлись, не в силах осознать очевидное. Ещё в последней трети XVIII века были созданы первые прототипы, работающие вполне себе неплохо. Сперва Франция, потом Англия. К началу следующего XIX века подобные паровые кареты даже вошли в моду у некоторых эксцентричных аристократов Европы, особенно в той самой Англии. Неудивительно, что в последующие несколько десятилетий изобрели нормальное рулевое управление, ручной тормоз и даже многоступенчатую коробку передач. Изобрели, испытали, получили очень хорошие результаты. Однако, та самая Британская империя, в которой и производилась большая часть паровых карет, несмотря на не только представительскую, но и коммерческую успешность, всего год тому назад приняла откровенно дебильный закон – Локомотив-акт, в котором прямо требовалось, чтобы на общественных дорогах королевства перед самоходными машинами шел человек, размахивающий красным флагом, идущий в сигнальную дудку. Скорость парамобилей при таких раскладах, естественно, падала до 5 и ниже километров в час, что делало их применение совершенно бессмысленным. Угораздило прочитать кое-что из этого воплотившегося в законах безумия. Настоящие перлы, право слова. Впереди каждого парамобиля на расстоянии 55 метров должен идти человек с красным флагом. При встрече с каретами или всадниками он должен предупреждать путников о том, что за ним следует паровик. Второе правило. Машинистам строго воспрещается пугать лошадей свистками. Выпускать пар из машин разрешается только в случае отсутствия на дороге лошадей. Третье правило. Скорость движения паровика не должна превышать в деревне 6 км в час, а в городе 3 км. Вот бред же! Самый настоящий бред, приличествующий разве что находящимся в хроническом запое или курильщикам опиума с многолетним стажем. А нет, не нашлось никого из правительства, кто дал бы кретинам по их протянутым не туда ручонкам. Бред? Да. Однако он оказался для нашей промышленности, уже начавшей выпуск парамобилей, настоящей манной небесной. Причины? Британские изобретатели и промышленники, разрабатывавшие и выпускавшие различные парамобили, были вынуждены либо переключаться на работу в области железнодорожных машин, либо пробовать продвигать локомобили в сельском хозяйстве. Однако сельское хозяйство, а точнее владельцы обширных земель сельскохозяйственного назначения, также отличались избыточным консерватизмом и редко когда готовы были покупать подобного рода новинки. По сути, всем этим прогрессивным и очень даже не глупым людям грозило разорение, а их патенты, мастерские, запасы материалов стремительно падали в цене, обрушиваясь стремительным домкратом на их же умные головы, что и дало возможность нашим представителям в Британии перекупить патенты, выкупить сами производство, дав владельцам, помимо денежных сумм, еще и некоторую долю акций в новообразуемых производствах по ту сторону океана, но лишь при условии переезда туда и включения в работу по полной программе. Отказавшихся, что неудивительно, практически не было. Как ни крути, но после подобного удара от собственного государства до понижней анатомии накал патриотизма резко спадает. А вот озлобленность и желание отомстить за чуть было не случившееся разорение и таки доимевшее место быть унижения цветут пышным цветом. Вот и добавились к уже существующим в Американской империи производствам новые. Да еще и почти все патенты перекочевали сюда, в империю, по крайне выгодным ценам. Долго ли умеючи перевести производство не в чистое поле, а на уже удобренную достижениями промышленности почву? Верно, недолго. Вот и стали из цехов выходить не единицы уже, а десятки парамобилей самого разного назначения. От легковых до предназначенных для перевозки грузов, сельхозработ, тягачей и прочего. Не знаю, что там насчет других стран, когда власть имущие в них поймут все выгоды использования этих самых пока еще парамобилей, но пока у нас в империи их производство будет лишь наращиваться. Да и внедряться станут самые разные области. Уверенность? Вне всякого сомнения. Уже потому, что если самое что ни на есть элита империи лично использует эти безлошадные экипажи, то и другие следом тянутся. Ну, пока лишь те, у кого есть финансовые возможности, что до промышленного использования. Вон, та самая железная дорога, а точнее дороги. Экскаваторы, бульдозеры, грузовые краны. Просто тягачи, подвозящие что нужно и куда нужно. Все видели очевидность пользы от применения данной техники. И то, что она заметно уменьшает число малоквалифицированной рабсилы, да и скорость заметно повышает. Пока же, ехать до мэрии было всего ничего. Но престиж, куда без него. Нобелес оближ, как говорил один забавный демоненок со шкодливым характером. «Милый городок», — смотря в окно, высказалась Вайнона. «Испанский такой, все в центре, от собора и мэрии». До арсенала и самой важной и дорогой гостиницы. А остальное уже вокруг достраивается. И речка. Хорошая речка. Длинная. А уж ближе к океану Рио-Гранде и вовсе полноводной, внушительной становится. Надо будет как-нибудь по ней на пароходе в небольшое путешествие отправиться. Со мной. Куда же я от тебя денусь? Чудо ты мое воинственное. Чмокнув прелестно дикое создание, куда смог. То есть сейчас чуть ли не в макушку, я добавил. Хотя, учитывая статус, как бы ни на речном мониторе пришлось бы красотами наслаждаться. Очень уж в Мексике много тех, кто меня с радостью пристрелит. Даже сейчас. Даже после того, как сторонники Хуареса вроде бы и изгнаны, поперестреляны. Надулась Вайнона? Нет, ошибочка с моей стороны. Просто-напросто задуматься изволила гордая дочь индейского народа. О чем? А вот бес его знает. Поскольку короткая поездка наша подошла к концу. Вот она, мэрия. Выйти из парамобиля, сделать несколько десятков шагов, по форме приветствуя почетный караул из числа гарнизонных вояк. Но как же, для Альбукерки прибытие одного из министров и вообще видного в империи лица – большое событие. Для кого-то может оказаться полезным, для кого-то реальной угрозой. Тут ведь от многих факторов зависит. Постоянное присутствие рядом телохранителей, прошедшие Крым и Рим, ирландцы О'Тул и О'Ши, держащие руки на рукоятях револьверов, давно уже стали привычными, как солнце ясным летним днем. Доверие близкое к абсолюту, в их умениях тоже сомневаться не приходится. С завидным постоянством тренируются, повышают, так сказать, навыки, необходимые в их положении, основные из которых – найти угрозу, закрыть охраняемый объект. А только после этого, при возможности, постараться ее ликвидировать. Или же, если позволяет ситуация, один прикрывает, а второй ведет прицельный или же подавляющий огонь. Случаи, они разные бывают. Ой, какие разные. Как человек, на которого уже далеко не единожды покушались, да самыми разными способами. Могу это со всей уверенностью подтвердить. Не в последнюю очередь, поэтому никаких смешков за спиной и двусмысленных комментариев. Умеющие читать хотя бы по складам и пускай изредка просматривающие газеты не могли не натыкаться за подобные, сенсации. Ай, даже вспоминать не хочется. Очень уж печальные последствия случались после этих самых покушений. Потеря друга, чуть было не потерянная любимая женщина. Я уже не говорю про постоянно витающую вокруг тень бледной леди, к которой ой как не хочется привыкать. Нет, точно все. А то либо озлоблюсь, либо впаду в жесткий цинизм, который здесь и сейчас будет несколько неуместен. Мэр тут явно ни при чем. Начальник восточного участка трансконтинентальной железной дороги. Кёниг тоже. Разве что главе местного филиала моего министерства подполковника Ринальди клизма со скипидаром и молотыми кактусами не повредит. Взбодрение ради. Он ведь сюда не в провинциальную дыру послан, а как координатор всех сотрудников министерства, что работают по трансконтинентальной. Телеграф всюду протянул свои щупальца провода. Уж про такие важные места, как строящаяся железная дорога, и тем более. Естественно, еще до своего сюда прибытия я знал многое, в том числе и в результате беседы по прямому проводу. Благо уж для министра занять линию на некоторое время было делом несложным. По делу, естественно, а не узнать, почем яблоки на базаре. По большей части беседа шла с подполковником Ринальди. Но и мэру Антонио Мендосе досталось от щедрот, и с ним плохим настроением с удовольствием поделился. Осмысленно, конечно, а не тупо срывая злость. Только чисто гражданскому чиновнику от этого не особо легче стало. Вот потому он и встречал меня, будучи в ясно взбудораженном состоянии, опасаясь, если не за должность, то получить отметку в личное дело. Ага, личные дела на каждого чиновника. Военного, просто важную личность из числа не встроенных в уже давно официальный табель о рангах. Они давно в архиве хранятся, в папочках. Где? Одна копия на базе, другая – в Его Величество Императорской канцелярии, этого гибрида архива, статическо-аналитического ведомства и еще одной спецслужбы, начальный персонал которой Владимир I притащил с собой из Санкт-Петербурга. Большей частью из господ жандармов. Подсобил папа сыну, это дело понятное. Однако, что самое любопытное, я не только не возражал против появления своего рода конкурента, но и всячески это приветствовал. Одна спецслужба – штука опасная, способная выйти из-под контроля. Зато если ее сдерживает конкурент, а лучше два, тогда ситуация несколько выправляется. Баланс сил и интересов. Уж это мы проходили и успели убедиться в истинности подобного. Учиться лучше всего не на своем, а на чужом опыте. А уж если этот опыт из не то не состоявшегося, не то одного из параллельных вариантов грядущего, оно и вовсе великолепно. Кстати, вот и вся честная компания собралась. То есть мэр, глава тайной полиции, начальник восточного участка трансконтинентальной железной дороги. Как раз та триада, которая важна, нужна и просто необходима для полного прояснения ситуации. «День добрый, джентльмены!» Приветствую я их и, выслушав ответные приветствия, адресованные как мне, так и спутнице, добавляю. Полагаю, ни у кого нет сомнения, что близ железной дороги завелась одна большая, разжиревшая, но очень опасная крыса. Может и не одна, а успевшая наплодить некоторое число крысёнышей. Есть сомнения? Возражения? Оскорбленная невинность на породистом латинском лице мэра. Вина и готовность исправить допущенные ошибки со стороны Джина Ринальди. Внешняя бесстрастность, но гнев Кеннига, очень болезненно воспринимающего, что в зоне его ответственности творятся разные непотребства, столь сильно задевающие склонную к ордунгу, то бишь порядку, немецкую душу. Вот и прекрасно. Следовательно, не станут пытаться заболтать ситуацию, смягчить или пробовать сделать еще что-то сейчас неуместное. Разве что мэр. Но уж его легче прочих придавить авторитетом. Даже проще, чем своего непосредственного подчиненного. Все ж чины тайной полиции, они такие, давлению слабо поддающиеся. Не в последнюю очередь эта грань личности являлась важной как для работы, так и для выживания. А сейчас начнем, пожалуй. Интерлюдия. Февраль 1865 года. Африка. Британская колония Наталь. Сэр Генри Гаскоин Бульвер был в состоянии, близком к бешенству. И вовсе не из-за того, что бурско-зулусская война проигрывалась дикарями с таким треском, что он не ожидал даже в худших своих прогнозах. В конце концов, негры, они негры и есть, в какой бы части света ни находились. К тому же это самое поражение было предусмотрено изначально. Уж слишком неравны были силы. Просто он надеялся, что поддержанные оружием и какими-никакими, но инструкторами из числа мулатов Гриква зулусы смогут показать хоть что-то. Не показали. Да и бог с ними. Другое дело – неожиданный визит сюда, в Наталь, самого губернатора Капской колонии, сэра Генри Баркли. Фигуры куда более весомой и значительнее, нежели он. Всего лишь лейтенант-губернатор маленького Наталя и приносящего короне совсем незначительные в сравнении с Капской колонией прибыли. А прибыли для королевы Виктории и особенно Сити были порой куда важнее всего прочего, даже политических выгод, тем более рассчитанных на длительную перспективу и окупающихся не сразу и даже не за несколько лет. Ну а какие прибыли с маленького Наталя? Такие же невеликие. Даже учитывая то, что он лейтенант-губернатор, уже успел сделать, приложив немалые усилия. Посадки сахарного тростника стали давать хороший доход. Стоило только сменить ленивых и никчемных негров на законтрактованных индейцев. Это ему уже поставили в заслугу, но хотелось-то большего. Отсюда и затеянная игра с бурами и зулусами, для начала которой он сделал все, что было в его силах. Воспользовался как собственными возможностями, так и попросил поддержки у самого, пожалуй, сильного своего покровителя и союзника, посла в Американской империи. Ведь Генри Бульвер Литтон был его дядюшкой, а значит... Нет, обычные родственные чувства здесь стояли не на первом месте. Просто дипломат, чья звезда взошла быстро и всего за несколько лет, считал, что иметь своего человека в Африке, а к тому же не чужого по крови, это правильно и полезно. Оттого сперва учил там, в Америке, потом помог с назначением на пост лейтенант-губернатора Наталя, да и затем помогал в меру своих сил, не таких уж и малых. Да, совершенно не малых, ведь усидеть на должности посла, сперва казавшейся малозначительной, зато потом ставший одной из ключевых для всего Министерства иностранных дел Британии. Это нужно было постараться. У Бульвер Литтона получилось зарекомендовать себя незаменимым. Ну или хотя бы тем, чья замена станет большей проблемой, нежели оставление на месте не самого родовитого и не обладающего действительно могучими покровителями посла. Генри Бульвер Литтон смог усидеть на своем месте. Усидеть, укрепиться, обзавестись связями и должниками. И теперь уже к нему прислушивались. Его дружбы и покровительство искали даже те, кто раньше считал его, если и фигурой, то далеко не самой важной в британской политике. А причины тому? Поморщившись от шума, лейтенант-губернатор не то чтобы потерял мысль. Причины-то он знал, да и как могло быть иначе. Просто нарушилась выстраиваемая цепочка, что могла привести к чему-то действительно важному и нужному. А виной тому свара между работниками на плантации того самого сахарного тростника. Что поделать, подобное было обыденностью, и вместе с тем иногда забавляло, а иногда, напротив, сильно раздражало. Заранее угадать никак не получалось. Что он сам делал на плантации? Просто прогуливался в сопровождении охраны, смотрел, оценивал. Не работу негров и индусов, конечно, а общее впечатление. Быть ближе к тому, что приносит доход, либо способно принести иные, менее материальные плоды. Вот что помогало Генри Бульверу думать, а потом принимать решения, большей частью верные. «Тупые и жалкие ублюдки», — процедил его тень, с недавних пор ставший личным секретарем, а на деле куда дольше бывший поверенным в самых тайных и грязных делах, Лайонел Палмер. «Без кнута они просто не могут работать». «Не хотят, Лайонел. Потому и индусы вместо них. Скоро я постараюсь заменить всех местных дикарей. Захотят получать хоть что-то, сами приползут». «И будут делать вид, что работают». Презрительно скривился бывший капитан, успевший повоевать в самых разных частях света, и не только под британским флагом. «Вы же были в конфедерации, сэр, да и дядя ваш должен был рассказывать и показывать, как эти черные работают, если над ними не стоят надсмотрщики». Бульвер лишь кивнул, смотря на то, как драку между неграми и индийцами, зачинщиками которой стали именно негры, а пострадавшими именно индусы, уже успели прекратить, а виновники получили. Кулаками и прикладами по угольно-черным лицам они получили, разумеется, но так, чтобы оставались способными работать. И на попытке криков, что они уволятся. О нет, тут даже тенью угрозы не пахло. Плантаторы Натали успели сравнить работоспособность и пригодность негров и индусов. Она явно была не в пользу первых. Однако... «Завести сюда много индусов можно», — протянул Генри Бульвер, обращаясь не то к секретарю, не то к самому себе. «Но что делать с этими, которых в моем Натале слишком уж много? К нормальному труду и осмысленным действиям они едва ли способны. Глупые, назойливы, агрессивны и в то же время трусливы. Едва только чувствуют угрозу». «Плохие работники, плохие рабы, никакие солдаты», — согласился Палмер. «Они будут хоть что-то делать, или из-под палки, или когда нечего жрать. И никакого труда, что сложнее носить или копать. Испортят даже не по умыслу, а по непониманию». «Это значит...» «Соперничество, сэр Генри». интерес на лице. Жест, показывающий, что лейтенант-губернатор желает услышать, что имел в виду его доверенный человек. Ну а самого Лайонела Палмера дважды просить не требовалось. Он слишком долго и тщательно подбирался к тому, что должен был стать его покровителем, а заодно защитить от возможных неприятностей, которые тянулись за бывшим капитаном сразу из нескольких мест, где он успел наследить. «Сейчас у местных дикарей, их вождей или как они там именуются, остается главное – земля. Собственность на нее. Они могут улизнуть туда, где хоть и могут голову отрубить или просто съесть на обед, но сильно работать не заставят. Это их родное, естественное, они к нему тянутся. Лишите их этого, сэр. Не сразу, конечно, а постепенно. Земля должна принадлежать только белым. Это просто звучит, но поможет управлять колонией так, как другим губернаторам, и присниться не сможет. Да и поддержка вашего дяди. Он может помочь, защищая эту политику, опираясь на происходящее в Американской империи. Ее теперешнее сельское хозяйство – промышленность. Их эффективность и уровень доходов уже становятся предметом зависти для Сити, и не только. «Вы предлагаете опасные вещи, Лайонел». Генри Бульвер не отрицал сказанное, скорее просто пребывал в раздумьях. «Никто не позволит. Стоит лишь открыть рот и... Палата общин, немало из палаты лордов, крики прессы и критика в салонах либеральной направленности. Опасно». «А если молча?» При всей простоте сказанного Палмером, мысль проникала в разум лейтенант-губернатора медленно. Медленно, зато настойчиво. И где-то даже уверенно. Молчание порой действительно золото. Золотом же и оборачивается. Если молчать правильно, далеко не все в Британии приняли новые веяния, заключавшиеся в отмене работорговли, которая и произошла-то всего 30 с небольшим лет назад. И даже немалая часть тех, кто одобрял саму отмену рабства, как пережитка прошлого, не собирались предоставлять бывшим рабам и вообще чужакам иных рас какие-либо права, считая это опасным и разрушительным. Что было особенно интересным и потенциально важным для только-только зарождающегося в голове Генри Бульвера плана, именно война между США и Конфедерацией придала оплоту именно того старого консерватизма новые силы и подарила весомые доводы, которыми его представители могли защищать свои убеждения. Ситуация с неграми до начала гражданской войны в Америке, случившаяся во время войны, особенно выходки аболиционистов и буйство вооруженных негров из так называемых свободных полков, которые в глазах немалой части европейцев дискредитировали саму идею о каком-либо вооружении туземцев, и тем более использование их в качестве вспомогательных войск. А еще было Гаити. То есть как показательное уничтожение этого как бы государства, так и последовавший за этим публичный процесс, устроенный в одном из городов уже не конфедерации, но американской империи. Настолько мерзкие, но в то же время наглядные и запоминающиеся факты из далекого и не очень прошлого того места, где негры взяли власть в свои руки. Даже самые либеральные из либеральных газет предпочитали стыдливо отмалчиваться и вообще не поднимать тему Гаити, и особенно Международного трибунала. Оплеуха весомая и унизительная. Именно этим стал трибунал. А еще отрезвляющим лекарством для кое-кого из прогрессивной молодежи, которые до того момента витали в каких-то невнятных эмпиреях, принимая за реальность свои обманчивые сны. И теперь довольно неожиданное, но несущее в себе здравый смысл и немалые выгоды предложения Палмера. Призадумавшись, Генри Бульвер начинал уже планировать, что и как лучше сделать для реализации идеи. Равно как и ту помощь со стороны, которую мог получить без опаски за свое нынешнее положение. И в этом ему мог и даже должен был помочь губернатор Капской колонии, сэр Генри Баркли. Друзьями они не были, но вот временными вынужденными союзниками стать были обречены. По какой причине? Положение самого Баркли было отнюдь не таким безоблачным, каким бы тот желал. Очень не безоблачным с учетом резких изменений, которые из Лондона до последнего времени ни то не видели, ни то просто закрывали глаза, опасаясь замечать. Зато он, главный человек в Натале, успел заметить, может и раньше других, но вовремя принял меры, те, что были в его силах. У Американской империи возник интерес к бурским республикам. Значит, необходимо постараться помешать этому интересу. Но не просто так, а с возможностью усилить значимость Наталя и его лейтенант-губернатора. Не получилось наскоком черными руками зулусов и Гриква причинить вред посланцам из Ричмонда, перенаправить усилия на разжигание противостояния между бурами и дикарями, рассчитывая, что обе стороны будут таскать каштаны из огня для третьего лица, для него. Ему это удалось. Не все получилось идеально, буры, поддержанные из-за океана, оказались куда сильнее. А зулусы с Гриква, соответственно, гораздо слабее и бестолковее ожидаемого. Ну так и что с того? В план с самого начала была заложена большая гибкость. Как раз по тем особенностям, коими отличались затеи чертовых американцев из их конфедерации империи. Ведь учиться у врагов – это нужно, это правильно. Если, конечно, эти самые враги достаточно умны и прозорливы. А в этом Дикси из Ричмонда и прочих городов сложно было отказать. Но пока... «Сэр!» – привлек внимание Бульвера, подошедший к нему и Палмеру, лейтенант Винстельм. «Губернатор Капской колонии сэр Генри Баркли просит вас о встрече!» «Хорошо, Роберт. Скоро отправимся обратно». Глава Наталья с трудом мог удержаться от улыбки. Слова, они очень многое значили в Британии. Если уж губернатор куда более большой, важный для Лондона колонии, не просто прибыл в гости к нему, но еще и не требует, а просит о встрече. Это не просто так. Письмо сэру Баркли оказалось правильным, нашедшим отклик в его душе. Точнее, вызвавшим серьезные опасения, что при стремительно меняющейся геополитической обстановке в одной вполне конкретной колонии фамилия губернатора может и поменяться. Быстро. Теперь осталось убедиться, что прибывший в Дурбан гость и впрямь готов к правильному разговору. С ним, ну и его столь полезной тенью, Лайонелом Палмером, без которого Генри Эрнест Гаскоин Бульвер уже не хотел обходиться. Слишком много пользы было от этого мрачного, жестокого, язвительного, но порой незаменимого помощника. Генри Бульвер скучал по своему родному поместью в метрополии. Знакомая с детства природа, привычный, хотя и холодный климат. Но вместе с тем ощущение родного края, с местной природой несравнимое. Здесь же, в Дурбане, ну да, резиденция лейтенант-губернатора и прилегающая к ней территория с растущими на юге Африки деревьями и кустарниками была заметно более впечатляющей. Это он признавал. Тепло, опять же, слуги. Да, слуги. Часть из них меньшая, что была привезена из Англии. Тут все в порядке. Обученность, услужливость, четкое и явное понимание того, чего от них желает хозяин. И часть большая, из даже не местных, а завезенных из Британской Индии. Тут и с сообразительностью куда как хуже. И понимание того, что именно желает благородный джентльмен, близко к зачаточному. Но у всего и всех есть как достоинства, так и недостатки. В том числе и относительно платы. Индусы, они были откровенно дешевы. К тому же поручать им поддерживать в порядке сад, убирать грязь и пыль. На это они годились. «Вы устроили тут словно маленький кусочек родной Англии, дорогой друг». Слыша это от Генри Баркли, Бульвер лишь улыбнулся, кивнул в знак согласия, после чего предложил тому свернуть в сторону, где был выкопан небольшой пруд, по берегу которого было весьма приятно прогуливаться. Попутно же вновь подметил, до чего явно и показательно демонстрирует свою приязнь губернатор Капской колонии. Всего-то и нужно было, что сперва намекнуть в письме о том, что в Лондоне, пусть и с некоторым запозданием, оценили высказанные Джорджем Греем, бывшим губернатором, идею о создании общего федеративного южноафриканского государства во главе с вице-королем. По примеру той же самой Индии, где это было не только реализовано, но и показало свою эффективность. Намекнуть-то в письме, а теперь подтвердить и при личной встрече. Чем подобное пугало Баркли? Казалось бы, он являлся губернатором самой крупной и весомой колонии в регионе, следовательно, мог претендовать на пост вице-короля с большей вероятностью. Так? Совсем не так. Сэр Генри Баркли был неплохим управленцем, хорошим экономистом, мог умело управлять уже запущенными механизмами колонии в спокойной обстановке. Тут да, он был на своем месте. В случае же резких изменений, когда требовалось принимать нестандартные, порой рискованные решения, тут он мог растеряться, начать совершать ошибки и, не зная, как выбраться из ситуации, еще сильнее осложнить свое положение. Это знали как его недоброжелатели, так и союзники. Знал и он сам, хотя пытался скрывать. Да только скрывай, не скрывай, а против истины не пойдешь. Единое, но в то же время федеративное государство, на манер Индии с вице-королем. Оно ведь должно было вобрать в себя не только Капскую колонию и Наталь, но и иные территории. Джордж Грей это прекрасно понимал, потому и возился с теми же Гриква, по сути помогая в создании Гриквалэнда. Искал подход и к зулусам, свази, иным туземцам, чтобы перевести их сперва в состояние полузависимых, а потом поглотить уже как просто части федеративного южноафриканского государства. И не туземцами едиными. Грей во время своего губернаторства не пожалел ни времени, ни денег, чтобы установить связи и с Оранжевой Бурской республикой, искусно балансируя между интересами собственно Британии, буров и даже туземцев. Цель? Не дать бурским республикам объединиться, держать их в прозябающем состоянии и манить преимуществами вступления в ту самую Южноафриканскую Федерацию. Тогда в Лондоне подобную политику сочли слишком сложной, рассчитанной на избыточно долгий срок и чересчур затратной. Тогда, но не теперь. Усиление буров из-за торговых и готовящихся к подписанию иных, более значимых договоров с Американской империей уже изменило расстановку фигур на шахматной доске. Что уж говорить о том, что в заливе Делагоа, несколько южнее португальского Лоренцо Маркиша, появился Форт Тейлор. Законно появился, поскольку эта земля была выкуплена у Португалии за довольно существенную сумму золотом. Не только прибрежный участок, но и коридор к Трансваалю. Коридор, дающий бурским республикам пусть не прямой, но косвенный выход к морю. А значит и возможность получать столь нужные им товары не от нейтральной Португалии, на которую, случись необходимость, Британия легко могла надавить, а от Американской империи. Той, правители которой плевать хотели на желания Лондона. Особенно если те входили в противоречие с проводимой ими политикой. И теперь по этому коридору шли караваны фургонов, доверху загруженные ценными для Трансвааля товарами. Отпущенными, понятное дело, в кредит, но на выгодных для буров условиях, под очень низкие проценты. Для экономики Трансвааля, находившейся чуть ли не на последнем издыхании, не в последнюю очередь из-за направленной на поглощение оранжевой политики Преториуса, что требовало больших расходов. Это стало настоящей манной небесной. Война с зулусами, опять же, способная стать не только источником расходов, но и настоящим Эльдорадо при верном подходе. А если рядом с Капской колонией и его Наталем образуется единое бурское государство, опирающееся к тому же на союз с этими проклятыми богом Дикси, тогда у Британии появится серьезный конкурент в этой части Африки, претендующий на захват территорий, что пока находились под властью туземцев, и малое число, собственно, буров. Всегда можно найти тех, кто сможет стать им подобными. Если, конечно, в том будет проглядывать очевидная выгода. Это сейчас образ жизни буров мало кого привлекал. Довольно тяжелый труд. Ортодоксальная ветвь христианства. Предельно консервативный образ жизни. В теперешнее время. Все может быстро измениться. Особенно если изменения будут проходить под мягким и ненавязчивым, а еще очень действенным, присмотром тех, кто уже занимался подобным. Вот это могло оказаться еще более опасным. Только рассказывать все губернатору Капской колонии Генри Бульвер не собирался. Ни из скрытности, она тут была бы излишней, ни из опасения, что его замыслы будут перехвачены и реализованы конкурентом. Ведь тот не был одарен подобным талантом интригана и готового рисковать политика. Просто сэр Генри Баркли мог не просто не понять, но еще и не одобрить столь радикальный подход вместе с чрезмерными опасениями по поводу того, что еще и произойти не успело. Так что Бульверу оставалось играть лишь на струнах опасений губернатора Капской колонии, потерять занимаемое им место. И, разумеется, на страхе перед самым реальным претендентом на должность, сэром Джорджем Греем. «Да, дорогой друг, возня с этими новозеландскими каннибалами, маори, уже подходит к концу. Дела Грея там завершаются, и Ее Величество может счесть необходимым переместить своего верного слугу обратно в Кейптаун. Лорд Пальмерстон уже намекнул ей на это, да и Дизраэли не высказал возражений. Решение еще не принято, но оно близится. И если к тому времени, как столь нежелательные слова прозвучат, мы с вами не сможем оправдаться действительно значительными успехами. Боюсь, что тогда проект Южноафриканской Федерации состоится так, как мы бы не хотели. «Этого не хочу я по понятной причине», – немедля ответил Баркли, но добавил то, что вновь охарактеризовало его именно как экономиста и управленца мирного времени. «Ведь вы, Бульверы и Бульвер Литтоны, давно в хороших отношениях с семейством Греев. Почему тогда все это?» «Политика, Генри», – развел руками лейтенант-губернатор, изображая, пускай и непредельную доброжелательность, но заинтересованность в союзнических отношениях. «Я хочу расширить Наталь за счет зулусских земель и стать настоящим губернатором, отбросив столь досаждающую лейтенантскую приставку. А желаемое Греем – создание федерации, образование нового вице-короля. Пусть все это будет, но несколько позже, когда и я достигну своих целей, да и вы укрепите свое положение при дворе Ее Величества Виктории, достаточно долгим и успешным губернаторством в не самой плохой колонии. Как видите, у нас с вами общие интересы, но для этого необходимо не сидеть в креслах, почивая на лаврах, если они вообще у нас есть. Необходимы активные и срочные действия, с которыми поодиночке не справится ни один из нас. Вы же согласны с этим?» О да, Генри Баркли был согласен, что и поспешил подтвердить. Точнее сказать, активно действовать он особенно не хотел. Зато не возражал, если эти самые действия станут предпринимать другие, оставив ему то, с чем он умел справляться, то есть экономику. Однако именно это и хотел получить от временного союзника лейтенант-губернатор Наталя. Поддержку финансами, людьми, ну и имеющиеся у губернатора Капской колонии связи должны были усилить имеющиеся у него в Лондоне влияние. В основном, конечно, не личное, а дяди, посла в Американской империи. Но это уже частности. «Зулусы разбиты, бегут, их страх перед бурами становится все сильнее». Раскрывал перед Баркли часть доселе скрытых в руке карт лейтенант-губернатор. «Купленные мной дикари в нужное время уже должны были сказать Мпанде и Кичваю, что единственное их спасение – обратиться к нам, представителям великой и могучей Британии, что только мы можем спасти их от полного военного краха, помочь удержать за собой хотя бы часть Зулуленда, признать, появиться тут, в Дурбане, после чего подписать договора о переходе под покровительство Ее Величества. Но не простом, а при котором у этих дикарей останется от власти. Почти ничего от нее не останется. И еще Гриква». «А что Гриква?» «Тоже как бы независимое государство, этот Гриквалэнд», — поморщился Бульвер. «И их лидер или вождь, капитан Кок, он уже полностью покорен и готов делать то, что приказывают. Можем и еще нескольких туземных корольков добавить, чтобы все выглядело внушительнее. Дикари сразу нескольких королевств в едином желании оказаться под властью британской короны. Это можно и нужно обыграть, особенно в прессе. И еще есть Оранжевая Республика». «Это как раз идеи Грея». «Частью из которых мы должны воспользоваться в своих целях», — расплылся в улыбке Генри Бульвер. «Не зря же именно у вас, в Капской колонии, его любили и в бытность губернатором. И сейчас, спустя годы после отъезда. Я слышал, даже памятник прижизненный не последние джентльмены колонии в Кейптауне поставить намерены. Деньги собрали, малую модель скульптор создал. И даже надпись готова. Как оно там? Ах да! Во славу губернатора, который своими высокими качествами, как христианина, государственного деятеля и джентльмена, заслужил любовь всех сословий, и который своей глубокой преданностью лучшим интересам Южной Африки, умелым и справедливым управлением, заслужил похвалу и признательность всех подданных Ее Величества в этой части ее владений. Показательно и примечательно, на зависть многим и нам с вами более других». Зависть, досада, готовность из всех имеющихся сил противодействовать влиянию бывшего губернатора. Именно эти чувства легко читались на лице Баркли. Казалось, нынешнему губернатору Капской колонии напрочь изменило все подобающее джентльмену хладнокровие и выдержка. Только именно этого Бульвер и добивался. Показать себя союзником губернатора. затем изложить уязвимую позицию последнего, после предложить путь выхода из не самой простой ситуации. Ну и как завершение, разъярить собеседника, но при этом перенаправив эту самую ярость на их общего соперника. Смысл именно такой последовательности – заострить внимание на одних аспектах и как бы убрать в тень другие, внимание к которым от ситуационного союзника на ранних стадиях плана могло оказаться слишком вредным. Вредным, да. Особенно касаемо нюансов договоров, которые предстояло заключать с дикарями, и относительно осторожных дипломатических танцев с частью буров, той частью, которая находилась у власти в Оранжевой Республике, и совсем не хотела попасть под власть президента и самого влиятельного человека в Трансваале, Мартина Вессела Преториуса. «Разделяй и властвуй». Эта максима была прекрасно знакома лейтенанту-губернатору. Именно ее он и собирался применить. Снова. В очередной раз.